чтобы она не поскользнулась на обледеневших ступеньках, которые вели в кабину. На обратном пути Томми спросил ее, о чем она говорила с доктором. Когда он вернулся за ними, они оба выглядели очень серьезными. «Он пообещал помочь найти родителей для ребенка», — сказала Мэрибет, и запнулась, заметив, что он везет ее не к ней домой. «Слушай, а куда мы едем?» — с беспокойством спросила она. Мэрибет снова расстроилась после разговора с доктором Маклином. Отказаться от ребенка было не так-то просто, хотя она и понимала, что это был единственный разумный выход из положения. Мэрибет уже осознала, что расставание с малышом будет очень болезненным, и это пугало ее не меньше, чем предстоящие роды. «Я позвонил маме», — объяснил тем временем Томми. «Доктор сказал, что ты можешь вставать только к столу. В остальное время ты должна лежать в постели. И я попросил маму, чтобы она разрешила тебе провести эти выходные у нас». «Нет, Томми, ну зачем ты это? Я не могу. Где я буду...» Мэрибет совершенно растерялась, не желая навязываться его родителям. Но Лиз Уиттейкер приняла эту ситуацию довольно спокойно и ни секунды не колебалась. Она только пришла в ужас от той глупости, которую совершили легкомысленные дети. «Все будет хорошо, Мэрибет», — спокойно сказал Томми. «Мама сказала, что ты можешь спать в комнате Энни». При этих словах голос его слегка дрогнул. В течение 11 месяцев в эту комнату никто не заходил. Но сейчас мама сама предложила это, приготовив постель для Мэрибет к их приезду. Девочку ждали свежие простыни и чашка горячего шоколада. «Как ты себя чувствуешь, детка?» — с беспокойством спросила Лиз, когда Мэрибет неуклюже выбралась из фургона. Самой Лиз в свое время пришлось пережить несколько выкидышей, и она не хотела, чтобы то же самое произошло с Мэрибет, особенно на этой стадии. «Но как же тебе в голову пришла такая глупость? Слава богу, она хоть ребенка не потеряла!» — обратилась она уже к Томми. Долго сердиться на них было нельзя, они оба были еще так молоды, а теперь, когда она накинулась на них с упреками, выглядели вообще напроказившими детьми. Лиз дала ей одну из своих ночных рубашек и уложила в узкую постель Энни. Мэрибет почувствовала себя вдруг маленькой девочкой. Ее ярко-рыжие волосы рассыпались по подушке, и все куклы Энни внимательно смотрели на нее. Мэрибет проспала несколько часов, пока Лиз не пришла проверить ее и не провела рукой по ее щеке, чтобы убедиться в том, что температура не поднялась. Лиз сама позвонила доктору Маклину, и он уверил ее в том, что ребенок не пострадал. «Они еще такие юные», — с улыбкой сказал доктор. Он обмолвился также, что ему очень не нравится решение Мэрибет отказаться от ребенка, но не стал развивать эту тему. Ему не хотелось, чтобы Лиз думала, что он вмешивается в их дела. «Она хорошая девочка», — со значением произнес он в конце их беседы, и Лиз согласилась с ним. Снова придя проведать свою подопечную, она обнаружила, что та только что проснулась и почти не жалуется на головную боль.